Нам здесь не пройти, лучше даже не пробовать. Целее будем, если поплывем на лодке, тут целая сеть мелких ручьев, можно выплыть куда угодно, знать только, куда. Том замолчал, а я обернулась и вопросительно посмотрела на него, на что он выразительно изогнул бровь. Кейт, я вывел нас к Рионегру, а затем перенес лодку к ее истокам, как и обещал. Но куда идти теперь, не имею ни малейшего понятия. Ареал изумрудных анаконд довольно большой, и мы как раз находимся в его зоне. Мой проводник развел руки в стороны, а я нахмурилась, так как руны тоже не особо помогут мне с точными координатами. Но вдруг в голову стукнула прекрасная идея. «У меня же есть компас!» — воскликнула я, порывшись в сумке, и достала оттуда свое сокровище, а Том на это скептически скривился. «Ты собираешься идти по сломанному компасу?» Я недоуменно взглянула на него, мол, откуда такие выводы, и он нехотя добавил. «Он же даже на север не указывает, Кейт, а мне и не север нужен», — хмыкнула я, откинув крышку старинного компаса, и сосредоточилась на мыслях о своем муже. И стрелка, немного покрутившись, замерла на направлении на северо-запад. Я триумфально посмотрела на зануду скептика рядом с собой, а он быстро выхватил компас из моих рук и принялся его разглядывать. «Так-так-так, и как же он работает, а ты догадайся», — хмыкнула я, пока Том вертел в руках деревянную шкатулку во всевозможных направлениях. Он тут же замер, смерил меня лисьим взглядом, а затем скопировал мои действия, откинул крышку и закрыл глаза, и стрелка, снова немного покрутившись, замерла на месте, только теперь указывая на юго-восток. Удивившись, я обернулась, так как направление было в джунгли куда-то за моей спиной, а Том, вытянув перед собой руку, принялся идти по стрелке. Один шаг, второй, а на третий он уперся в меня, и я подняла голову, чтобы посмотреть на Халу в лицо, на котором неожиданно расцвела широкая самодовольная улыбка. «Ты посмотри, Кейт, действительно работает. Я нашел то, что хочу больше всего на свете». Он вытянул руку за мою спину, но так, чтобы мне тоже было видно, и стрелка компаса моментально поменяла направление, указывая именно на меня, а не в непролазные джунгли. Я на это выразительно поджала губы, а Том победоносно смотрел на меня, так и сияя не хуже экваториального солнца на закрытом плотной листвой небосводе. «Раз нашел, что хотел, то теперь моя очередь». Выхватив компас, я снова подумала о Дерке, и стрелка вернулась к первоначальному направлению на северо-запад. И едва я подняла глаза, чтобы оценить направление, как Том навис надо мной и накрыл своей рукой компас. «А может, мы просто сделаем так?» Он повернул корпус по часовой стрелке, чтобы указатель уткнулся именно в него, но стрелка одновременно с поворотом корпуса повернулась в противоположную сторону, упрямо указывая на северо-запад. «Так, еще немного». Сколько бы Том ни крутил корпус, стрелка все равно указывала на джунгли, а не на него. Но мерзавец сдаваться не собирался и, смекнув, сам встал в нужном направлении. «Все, Кейт, иди и ищи свое счастье», — самодовольно заявил он, и я, усмехнувшись, принялась шагать в нужном направлении. Опять два шага, и мне преградил дорогу Том. Но я вытянула компас за его спину, и стрелка указывала дальше на северо-запад, а не сменила направление на преграду. И я, усмехнувшись, подняла на него глаза и протянула. «Кажется, то, что я хочу больше всего на свете, находится дальше. Какая жалость! Проклятие!» Раздалось над ухом, а я с усмешкой посмотрела перед собой. «Тогда поплывем на лодке, ручей как раз поворачивает в ту сторону». Том тоже обернулся и задумчиво всмотрелся в ручей, а после шепотом добавил: «И, Кейт, умоляю, никаких скандалов». Я удивленно повернулась к нему, а он также шепотом процедил: «Вернемся в Англию, с Гампом или нет, я выслушаю все накопившиеся у тебя претензии до единой, клянусь. Но сейчас, мы крайне тихо плывем на лодке и не выясняем отношения. Если я прикажу что-то сделать, то ты без споров сразу же это делаешь, ясно?» От подобного-то на меня тут же перекосило, но Том быстро приложил палец к моим губам и выдохнул: «Сразу же, без пререканий. Это все исключительно ради тебя же, даю тебе слово. Кейт, поверь мне, изумрудная анаконда, которую мы ищем и которая к тому же чрезвычайно ядовита, самое милейшее и безобиднейшее существо, которое только может нам встретиться здесь по дороге. А с остальными я пересекаться не хочу и тебе не советую». Мы уладили этот вопрос, от Тома в этот момент шло настолько сильное напряжение и такая власть, что я нехотя кивнула, прогнувшись под его влиянием, словно под гипнозом. А он обжег мое лицо дыханием, чуть задержал вдох, а после аккуратно взял меня за руку и повел к лодке. «Садись вперед и показывай дорогу, а я буду управлять лодкой». Послушно сев туда, куда мне указали, я поудобнее обхватила ладонями компас, чтобы стрелка не сбилась, а Том осторожно уложил вещи и сел за моей спиной, и мы неспешно двинулись по воде, стараясь издавать как можно меньше звуков. Наверное, вокруг были действительно опасные места, раз Том вместо привычной ему болтовни и демонстрации нескончаемых знаний напряженно вглядывался то в заросли одного берега, то другого. То и дело на глаза попадались крупные животные, например, особо упитанная грязно-коричневая змея, обвившаяся вдоль низко расположенной над водой ветки и гревшая брюхо на скудном солнце, или серый ленивец, крепко вцепившийся в еще одну ветку над самой водой, или молодой изящный ягуар, который вышел из зарослей утолить жажду. При виде последнего я так и сжалась, боясь даже вздохнуть, а Том приобнял меня и медленно взмахнул палочкой, и хищник так и продолжил пить воду из ручья, даже не подняв головы. «Он нас не видит и не слышит, но лучше лишний раз не шуметь», – прошептал Том мне над ухом, и я резко выдохнула. «И кстати, если ты не знала, они отлично плавают и не боятся воды, как все остальные кошки». «Спасибо, мне сразу стало спокойнее от этой информации», – дрожащим голосом пропищала я, а он тихо рассмеялся, так и не убирая рук с моего тела. Проплыв достаточно метров от опасного зверя, я все же оклемалась и выразительно посмотрела на Тома, а тот, будто делая вид, что не понимает значения моего взгляда, посмотрел в сторону и задумчиво нахмурился. «Кейт, а если я наловлю рыбы, скажем, пару форелей, ты сможешь ее приготовить?» «Смогу, но нужно будет выйти на берег и разжечь костер». Теперь была моя очередь хмуриться, так как Том успел достаточно меня запугать, чтобы я боялась каждого шороха, а он вопросительно на меня уставился. «Ты же говорил, что это опасно. Ночью, да, но не думаю, что днем нас смогут по нему найти, только костер должен быть небольшим, чтобы сильно не дымил. Перерыв будет нам на пользу, да и время обеда, как-никак, а мы вчера доели все более или менее питательное». Я кивнула, так как есть, конечно же, хотелось, причем нормальную еду, а не печенье и орехи. А жареная рыба весьма подходила под это описание, только где он собрался ее ловить, тут же так мелко. Пока я ломала над этим голову, Том аккуратно причалил к одному из берегов, где было некое подобие площадки. Мы оба вылезли из лодки на сушу, оставив обсекундата сидеть на своем месте, ему же еда была без надобности. И я принялась осторожно собирать поблизости сухие веточки для костра, а Том с прищуром огляделся, словно что-то ища, а затем остановил взгляд на одном из деревьев у самой воды. Хотя я была занята делом, краем глаза таки следила за своим спутником, а он тем временем подошел поближе к склонившемуся над мутной водой шершавому стволу и взмахнул палочкой. Пушистый шар, висевший на одной из веток, бесшумно прилетел к нему в руки, и Том разломал его и развеял пух над водой. Белые пушинки, словно снег, закрутились в воздухе и, вальсируя, стали оседать на воду. И я, закончив с костерком, не удержалась и подошла ближе к воде, не понимая, к чему все это было нужно. «Смотри, Кейт», – прошептал Том, указав на поверхность воды, и я тотчас посмотрела в нужном направлении и заметила довольно упитанную рыбину, которая ловила ртом те самые пушинки. А Том, выждав еще немного, пару раз резко взмахнул палочкой, и несколько крупных рыбин вылетели из воды прямо на берег. Я распахнула глаза от неожиданности, а Том тихо рассмеялся произведенному эффекту. «Это дерево манкуба. Видишь, у него на ветвях висят белые шары». Я повернула голову к веткам того самого дерева, а мне продолжили объяснять. «На конце этих пушинок находятся семена. Я не зря сказал, что сейчас сухой сезон, когда идут дожди. Все эти заросли обычно уходят под воду метров так на 10, но сейчас некоторые рыбы имеют возможность плавать в мелких ручейках наподобие этого и выводить мальков в корнях деревьев, чтобы их не сожрали хищники. А южноамериканская форель, к твоему сведению, питается именно семенами дерева манкуба. Дереву тоже это выгодно, само зерно не повреждается, и рыба переносит его в другое место, где оно и прорастает. Удивительное сотрудничество, не правда ли?» Подобная пищевая цепочка была действительно интересной, и я медленно улыбнулась, продолжая следить, как оставшиеся рыбины ловили семена. А Том, объяснив мне хитрость своей рыбалки, снова принялся вылавливать рыбу, видимо, про запас, и я быстро вспомнила о своей половине обязанностей и начала готовить обед. Правда, нисколько не забывая о возможной опасности вокруг. К счастью, никто нас по запаху не нашел, а рыба получилась что надо. По вкусу южноамериканская форель мало отличалась от своих более северных собратьев, а излишков точно хватит еще на ужин и обед завтра. И мы снова пустились в путь, тихо следуя стрелке компаса между непролазными зарослями мангровых деревьев, оплетавших берега. Несмотря на сытный обед, Том то и дело нервно дергался, когда откуда-то раздавался хруст, причем это продолжалось несколько часов, не меньше. И я в конце концов не выдержала и тихо проговорила: «Ты же наложил чары, нас никто не видит, кого ты так боишься, Яманати. Животные нас действительно не найдут, ты права», – процедил он, внимательно вглядываясь в коричнево-зеленые заросли. «Но это не значит, что нас совсем нельзя найти». Я недоуменно нахмурилась, не понимая, куда клонил мой проводник, а Том пододвинулся чуть тише и вполголоса выдохнул: «Ты помнишь, я говорил тебе, кто из опасных племен живет рядом с изумрудными анакондами, когда речь зашла о Коруба?» Мне потребовалось около минуты на размышление, а затем я тихо прохрипела: «Амазонки, да, они самые», — кивнул он, повернувшись в сторону другого берега, а его палочка была в постоянной готовности к возможной атаке. «Они далеко не самое дружелюбное племя, поверь мне, и даже фокусы с некромантией вряд ли впечатлят их, они очень умные и хорошо владеют оружием, а еще абсолютно бесстрашны, у них это в крови». Том вздохнул, а я еще больше нахмурилась. «Но как они нас найдут? Мы же скрыты магией. У предводительницы племени, Аматару Анати, есть очень сильный артефакт глаз ягуара. Честно говоря, я и полез в джунгли Амазонки в прошлый раз именно за ним, а не за какой-то редкой змеей. Глаз способен подавлять любую магию, прямо как тот Демилич, на которого мы наткнулись день назад, только на намного меньшем расстоянии, метров 20-30, и он способен обнажить любой щит, каким бы сильным тот ни был, а еще он помогает им понимать другие языки и приручать животных, даже таких опасных, как те же Яманати. Так что пусть хищники нас и не видят, но для амазонок мы сейчас как на ладони, поверь мне, им лучше не попадаться. И я буду очень рад, если мы сегодня же найдем Гампа и перенесемся куда-нибудь подальше, желательно, обратно в Англию». «Подожди, подожди», — зашипела я, и Том отвлекся от разглядывания зарослей и повернулся ко мне. «А разве ты на нашем первом и единственном свидании не хвастался, как ловко удрал от этих самых амазонок, прихватив с собой их реликвию?» «Кит, я просто тебе соврал», — выдохнул Том и вдруг резко замер на месте, как и лодка, ведь в его бледную шею уткнулся кончик острого копья, а следом и моя шея почувствовала близость хорошо заточенного лезвия. Глава 5. Амазонки. Часть 2. Воинственные смуглые высокие черноволосые женщины в коротких кожаных повязках, закрывавших только грудь и бедра, окружили нас с обоих берегов, благо что ручей совсем сузился, и у каждой с собой было по остро заточенному оружию, копью, мечу, луку или кинжалу, и все они были направлены в одну сторону, на нас с Томом. «Как же вовремя ты мне об этом сказал», — пропищала я, боясь сделать вдох, не то что пошевелиться, а женщины вдруг чуть разошлись, и к нам вышла жгучая брюнетка с мощным мечом, на изящной шее которой висел крупный ярко-зеленый камень, очень похожий на изумруд. И он так светился, что я невольно распахнула рот. Женщина, примерно моего возраста или чуть старше и одетая намного богаче остальных, грозно осмотрела нас троих, а когда Том чуть повернулся, то ее черные зрачки так и сузились до щелочек. «Опять ты, и вам добрый день», — с гримасой протянул Том, не делая резких движений, чтобы его не проткнули копьем, причем, очевидно, задело. «Надо же, 15 лет прошло, а вы по-прежнему прекрасно выглядите. Ты обманул нас в прошлый раз и убил наших сестер», — прорычала предводительница амазонок, и у меня от ее тона перехватило дух. «Но в этот раз у тебя это не пройдет». Том вместо каких-либо слов закатил глаза, а она перевела взгляд на меня, что я аж вжалась. «Я не с ним», — не выдержав, пискнула я, и спереди послышался тяжелый вздох. «Мы плывем в одной лодке, но мы не вместе. Он просто показывал мне дорогу». Женщина с прищуром уставилась на меня, чуть выгнувшись, словно ягуар на охоте, а Том устало вздохнул, перетягивая на себя внимание. «Да, мы не вместе, у нас всего лишь двое общих детей, но это абсолютно ничего не значит. Это ничего не значит», — с отчаянием воскликнула я, и женщина снова повернулась ко мне, а ее взгляд стал намного подозрительнее. «Я — это вышло случайно, поверьте мне, но мы не вместе. Да он надоел мне хуже горькой редьки. Она тут же нахмурила брови, и я, сглотнув, поправилась. Ну точнее хуже горького бразильского ореха. Амазонки продолжали непонимающе смотреть на меня, и я в отчаянии протянула. Ну что тут у вас горького из еды, вот хуже этого надоел. Том тихо рассмеялся моим корявым попыткам наладить общий язык с крайне недружелюбно настроенным племенем, а я, сделав глубокий вдох, решила использовать тяжелую артиллерию. Если вы захотите зажарить этого прохвоста на жертвенном костре, то я помогу собрать вам дрова и красиво уложу их. Вы бы только знали, сколько крови у меня выпил этот гад. Поверьте мне, я на вашей стороне. У меня есть муж, и это не он. Я ткнула рукой в Тома, а тот в очередной раз поднял глаза к небу. Его зовут Дерек, он выше меня на две головы, у него каштановые волосы и зеленые глаза, и он где-то рядом. Именно его я здесь и ищу. Пожалуйста, помогите мне найти моего мужа, а с этим делайте что хотите. Спасибо за поддержку, Кейт, насмешливо процедил Том, и я сквозь плотно стиснутые зубы выдохнула. Заткнись, я спасаю свою шкуру. Амазонки вдруг переглянулись, и предводительница племени резко кивнула. Две женщины, подняв копья, бесшумно скрылись в зарослях, а Том на мой крайне озадаченный вид прошептал. Поздравляю, Кейт, теперь они будут искать и твоего Дерка и обязательно найдут, в отличие от нас. Они превосходные охотницы, и мы умрем втроем, бок о бок. Да, не так я мечтал умереть второй раз, вовсе не так. А господи, в отчаянии выдохнула я. Что же я натворила? Зато перед неминуемой смертью ты увидишь свою любовь, чем несчастье. Хмыкнул Том, на удивление нисколько не сопротивляясь, когда на него накинули толстые веревки. Только не смей творить глупости и пользоваться магией, это все равно не сработает. И будет только хуже, преимущество силы сейчас далеко не на нашей стороне. Я вместо сопротивления жалобно посмотрела на предводительницу амазонок, мы же все-таки были с ней одного пола, но та что-то выкрикнула, и на меня нацепили такие же путы. Пока нас связывали и обыскивали на предмет оружия, а мой обсидиановый нож нашли почти сразу же, самая главная амазонка посмотрела на обсекундата, причем ее лицо выражало немалую задумчивость, словно она не могла определиться, кто же это все-таки был, хотя про Коруба и местных индейцев они должны были знать. Две Яманати, стоявшие рядом с ней, дружно принюхались и разом сморщились и отошли подальше, и их хозяйка с прищуром поочередно посмотрела сначала на Тома, а затем на меня. Это он сотворил его. Я ткнула пальцем в Тома, сжав ладони, на которых сама по себе загорелась пентаграмма, видимо, из-за близости мощного магического артефакта. И главное, из племени амазонок снова повернулась к Тому. «Да, это я», не дрогнув ни одним мускулом, поддакнул он. «Это человек из племени Коруба, он под гипнозом, а я могу им управлять. Он выполнит любой приказ, я напрочь лишил его воли, я же сильный маг. Почему он такой белый?» Вдруг послышался шепот со стороны, и я посмотрела на одну из девушек, с опаской рассматривающую оживший труп. Ее подруга покачала головой, не зная ответа, а их глава скомандовала: «Тогда прикажи ему идти за нами». «Иди за ними», — не впопад приказал Том, и я чуть слышно прошипела, на латыни, «Протинус». Одновременно с этим я мысленно отдала приказ обсекундату, чтобы создать видимость, что мертвецом в самом деле управляет Том, а не я, и тот послушно вылез из лодки и пошел вперед. Амазонки мигом зашептались, правильно чувствуя подвох, а их предводительница взмахнула рукой, и нас с Томом подхватили вместе со всеми пожитками и куда-то понесли. «А меня-то за что? Я же хочу найти своего мужа, всего лишь!» — прокричала я, когда меня усадили в деревянную клетку, спина к спине к ранее посаженному туда Тому, который будто познал дзен перед второй кончиной и нисколько не пытался выбраться. Амазонки проигнорировали мои крики, и предводительница взмахнула руками, подзывая к себе двух особенно упитанных синих кошек в белый горох, с которыми я уже была знакома. Камень на ее смуглой груди загорелся еще ярче, и Яманати влезли в повозку, в которой сидели мы с Томом, крепко связанные по рукам и ногам, и принялись тащить ее по еле заметной тропинке, словно лошади или мулы. «Почему ты ничего не сделал?» — зло процедила я, пытаясь соображать на 110% от запасов мозга, как же нам выбраться из этой передряги. «Ты же мог что-то сделать». «Точно мог, ты же сбежал от них однажды». Не выдержав, я повернулась к Тому лицом, а на его бледном промелькнула какая-то едва уловимая эмоция, и меня моментально пробило током от возможной догадки. «Нет, только не говори, что ты добровольно сдался в плен, чтобы второй раз попытаться выкрасть глаз. Кейт, ты только что хотела помочь этим леди зажарить меня на жертвенном огне, так что не надо строить из себя святую. Если мы потеряем время и упустим Дерка, то я никогда тебе этого не прощу. На мгновение мы встретились взглядами, но в темно-багровых глазах сквозило настолько безразличное спокойствие, что можно было не сомневаться, что же задумал этот гад. Во-первых, мы, как и он, здесь всего 5 дней, а на поиски изумрудной анаконды уйдет как минимум неделя. Этих змей не так-то просто поймать, поэтому время еще есть и немало. А во-вторых, я более чем уверен, что если твой Дерек поблизости, то его обязательно схватит в ближайшее время, так что пока мы занимаемся насущными делами, за нас сделают всю грязную работу. А шанс, что я окажусь здесь третий раз, точно равен нулю, поэтому не хочу упускать возможности именно сейчас. Ты как всегда думаешь только о себе, выплюнула я, так и горя от злости, на что мне прилетело безразличное. Как и ты, Кейт, как и ты. Повторяю, не надо строить из себя белую и пушистую, мы оба знаем, что это неправда. Впрочем, я ничем теперь не отличаюсь от тебя, что, несомненно, радует. Я не буду помогать тебе в этом, даже не мечтай. Едва слышно прошипела я, чтобы воинственные амазонки не услышали нашей ругани, и мне над ухом раздался насмешливый шепот. Кейт, вы с Гампом, если его все-таки поймают благодаря твоей наводке, выберетесь из рук амазонок только благодаря мне. Даже не мечтай сражаться с ними в дуэли или в рукопашную одна, а твоего верного пса они покромсают быстрее, чем он успеет что-то сделать. Я снова повернулась чуть влево и пристально посмотрела в темно-багровые, на удивление полные спокойствия глаза, и с моих собственных будто спала пелена. Ты не просто им сдался, ты хотел, чтобы нас поймали. Том вместо ответа промолчал, но и так все было понятно, и я еще больше сузила глаза от злости. Один ты бы ни за что не пошел к этим, леди, второй раз, но сейчас с тобой я, и ты решил воспользоваться этим. Кейт, не верю, что говорю это, но ты можешь сделать то, что мне даже и не снилось. Чуть слышно выдохнул он прямо мне в лицо. И за эти 5 дней я только лишний раз убедился в этом. И поэтому у нас есть шанс на благоприятное развитие событий, и очень даже неплохой. Тем более, что амазонки благодаря твоему спектаклю теперь думают, что это я сотворил что-то с индейцем Каруба. Ты права, они выследили нас еще час назад, и я сразу же это заметил и мог бы моментально создать портал, но ты не представляешь, какой силой обладает этот глаз. Я всего лишь воспользовался моментом, Кейт, а не тобой, но нам лучше действовать вместе, если ты хочешь увидеть своего мужа живым. Я разъяренно вдохнула и выдохнула, так как именно из-за этой сороки, которая вдруг загорелась идеей стащить несчастную стекляшку, мы оказались в очередной смертельно опасной передряге, а Том успокаивающе протянул. Кейт, Гампа ищут и обязательно найдут, если он где-то рядом, так что мы не теряем ни минуты. Но нам лучше действовать сообща, чтобы выйти сухими из воды, поверь мне. Как я могу тебе верить, если ты врешь мне на каждом шагу? Плюнула я, отвернувшись от него, и мне со спины прилетело тихое. Я тебе не вру. Я очень стараюсь тебе не врать, добавил Том, и я зло поджала губы. Но глаз ягуара, слишком ценная реликвия, чтобы взять и пройти мимо, а ты бы точно не одобрила мою идею. Ты просто хочешь мной воспользоваться, как и всегда. Просто признайся в этом, хватит уже этих детских игр. Я не хочу тобой пользоваться, прокричал он чуть громче, и одна из сопровождавших девушек с прищуром посмотрела на нас. Кейт, мне нужна твоя помощь. Едва слышным шепотом протянул он, а я зажмурила глаза, истекая кровью от мысли, что снова как в первый раз успела угодить в паутину к жадному пауку. «Кейт, мне нужна твоя помощь, мы отлично работаем в команде. Я не запугиваю тебя, не угрожаю тебе, а прошу помощь. Ты просишь об этом тогда, когда у меня уже нет выбора», – процедила я, прекрасно понимая, что ради спасения своей шкуры и шкуры Дерка я сделаю что угодно. Даже пойду на сделку со скользким гадом за моей спиной. Конечно, я сделал все, чтобы предотвратить возможный отказ, но, Кейт, поверь мне, глаз может нам еще пригодиться. Помоги мне, а я помогу тебе, нам обоим это выгодно. Как форели и дереву манкуба. У меня нет выбора, закрыв глаза, повторила я про себя, а шею вдруг сдавили невидимые цепи, от которых я, казалось, избавилась навсегда еще 4 года назад. Я ему не ровня и никогда не буду. Кейт, как же ты могла на это попасться? Я помогу тебе, Но на этом твой лимит доверия исчерпан, прохрипела я, держа в узде все эмоции, в том числе и обиду. Как только мы сбежим, каждый будет сам по себе, я с тобой больше никуда не пойду. Мой лимит доверия не исчерпан. Вдруг прорычал Том, пихнув меня плечом, и я нехотя повернулась к нему, чтобы посмотреть в наглые глаза обманщика. Кейт, я спас тебя от Ямонати. Я спас тебя от злыдней, ягуаров, змей. Помогал сражаться со скелетами, победить Демилича. Я рисковал жизнью ради тебя, и это все только ради того, чтобы помочь тебе вернуть твоего мужа, которого я ненавижу всей душой. Ты не протянешь без меня здесь и 30 минут, неужели ты еще этого не поняла? Но мне нужна твоя помощь, именно сейчас, а дальше все будет по-прежнему, именно я буду помогать тебе. Кейт, не ответив ни да ни нет, я отвернулась, а из груди вырвался тяжелый вздох. Хотя с другой стороны, чего я вообще хотела от человека за своей спиной? Чтобы он из дикого кровожадного волка вдруг превратился в милого домашнего песика, который будет слушаться только меня и бегать за мной повсюду, виляя хвостиком. Дерек изначально был спокойным и честным человеком, от него потому и не ждешь никакой подлости, а от Тома странно было ждать чего-то другого. Хотя я тоже не была белой и пушистой, как мне только что сказали, и сама 4 года назад обманула Дерека, причем по-крупному и дважды. Но тогда был вопрос жизни и смерти, у меня не было другого выбора, а Дерек на удивление нашел в себе силы оба раза простить меня, хотя второй дался ему явно нелегко. Как же ему все-таки удалось это сделать? Неужели он так сильно любил меня? Я тоже любила своего мужа. Я бесконечно уважала его, я слушалась его, потому что знала, что он действует в первую очередь в моих интересах и в интересах детей. Нам было комфортно вместе. Мы были и друзьями, и коллегами, и любовниками, а такое сочетание было большой редкостью. Мы даже почти не ругались, моментально улаживая все конфликты. И я очень хотела, чтобы все было как прежде. Очень. Как бы Том ни лез из шкуры вон, он не сможет перекроить себя настоящего, а я только что убедилась еще раз, что его такого невозможно терпеть. Он руководствовался только своими интересами, что бы там ни говорил до этого. И ни одному его слову нельзя было верить до конца, всегда обязательно что-то, да всплывет. Кейт, можешь сколько угодно на меня дуться, но неужели ты действительно хотела бы неделю плыть в окрестностях на лодке и вздрагивать от каждого шороха? Раздался за спиной тихий бархатистый голос, и я закатила глаза, так как кое-кто до сих пор пытался сочинить для себя подходящее оправдание. А амазонки ни за что бы не оставили нас в покое, это точно. Да и если бы они случайно нашли Гампа, а мы бы об этом не узнали, ты хоть знаешь, что они делают с пленными мужчинами? Я медленно покачала головой в стороны, все еще думая о чем-то своем, а Том продолжил шептать. Если ты еще не заметила, то в их племени одни только женщины, но мужчины им нужны, чтобы поддерживать род. Обычно кто-нибудь сюда дозабредает, и амазонки держат его в плену, пока кто-нибудь из девушек, способных зачать ребенка, не забеременеет. Разумеется, пленникам руки распускать не дают, мужчин здесь за людей не считают. А когда рождается здоровая девочка, то... Я обернулась, так как пауза слишком затянулась, а он драматично закончил. Не думай, что отца отпускают обратно домой живым и невредимым. Это не так. А если родится мальчик, нахмурилась я, и Том пожал плечами. В таком случае его подбрасывают местным, им мужчины особо и не нужны большую часть времени, особенно кровные. Наша повозка чувствительно подскочила на корне, и нас хорошенько тряхнуло. И вдруг мои губы скривились в усмешке, а Том недоуменно уставился на меня. Значит, у тебя есть еще и внебрачные дети? Кейт, у меня всего 2 ребенка, клянусь тебе, со смехом протянул он в ответ. В прошлый раз они меня схватили, да, но я им почему-то не понравился. Интересно, а ты за всю свою долгую жизнь умудрился нормально поладить хоть с одной женщиной? Хмыкнула я, и меня чувствительно пихнули в бок. Да, Кейт, довольно резко ответил Том, и я изогнула бровь. С нашей дочерью, я с ней на удивление прекрасно лажу. И между прочим, перед тем, как меня скрутили в прошлый раз, я успел убить 3 и 5 покалечить. Я был тогда молод, горячий, не знал других способов улаживания конфликтов, как открытое противостояние. Так что несмотря на мою былую красоту и силу, детей они от меня иметь не захотели. И я их прекрасно понимаю, снова не удержалась я, и мне в бок опять прилетел не сильный толчок. Почему-то я сильно сомневаюсь, что ты жалеешь о проведенных со мной часах в постели. А вот твой Гамп, несмотря на его возраст, может привлечь их в этом плане. Они же не знают, что у него не может быть детей в принципе, и лучше им это вовсе не знать, иначе он будет убит на месте, а не доставлен в деревню. Но деревню нам нужно проверить в любом случае, они главные в этом районе, и без их ведома скитаться по джунглям очень трудно. И будет совсем замечательно, если мы будем при этом действовать вместе, Кейт. Том с надеждой взглянул на меня, а я неопределенно пожала плечами, изо всех сил стараясь сопротивляться его ядовитым речам, от которых пострадало немало человек, в том числе и я сама. И как раз в этот момент повозка качнулась и замерла на месте. Я еще сильнее обернулась, чтобы быть в курсе событий, а перед нами вместо корявых, покрытых мхом деревьев, вездесущих лиан и папоротников вдруг открылась довольно большая площадка, по периметру которой был высокий частокол, на острые верхушки которого были нанизаны крупные, очевидно, мужские черепа. Предводительница амазонок взмахнула руками, и откуда-то сбоку раздался резкий протяжный звук, похожий на вой, и ворота тут же распахнулись, впуская нас в поселение. Хотя до ближайшего населенного пункта было немало километров, амазонки жили неплохо. Двух- и трехэтажные крепко сбитые дома служили надежным укрытием от непогоды и хищников, а еще говорили о том, что этим леди было все нипочем, и в мужчинах они действительно не нуждались. И мне не попалось ни одной домохозяйки на глаза, по крайней мере, молодого и зрелого возраста. Все девушки были с оружием в руках и либо затачивали его, либо тренировались. Пока мы ехали по главной улице, все оборачивались и глазели на нас, а я, быстро прикинув численность населения, особенно владеющего оружием, сообразила, что перевес сил действительно был не на нашей стороне, если еще и учитывать действия глаза ягуара, который был совсем рядом, и как Том вообще планировал выбраться отсюда живым, не говоря уже о камне. В итоге нас без вещей кинули в разные комнаты деревянного дома в середине улицы, который, видимо, служил неким подобием тюрьмы, и голые стены внутри, отсутствие какой-либо мебели, сырости, маленькое зарешеченное окошко почти под самым потолком, сквозь которое солнечный свет практически не пробивался, сторона была не солнечная, навевал мысли о голодной смерти и рахите. Но до рахита еще нужно было дожить, а вот кормить и даже поить нас явно никто не собирался. Ладно Том, он уже успел им напакостить, и он мужчина, но что они хотят от меня? Пробормотала я, попытавшись поудобнее сесть с завязанными за спиной руками, и вдруг со спины раздался чуть слышный шепот. «Кейт, где ты?» Всполошилась я, узнав голос, и Том чуть громче ответил. «Видимо, в соседней каморке, мне кажется, в прошлый раз я сидел здесь же. Поздравляю. И что они собираются с нами делать?» Ответом мне служила тишина, и по спине прошлась волна мурашек. Сырые стены, казалось, давили со всех сторон, и я попыталась вывернуться и перешагнуть через руки, чтобы они оказались спереди, а из-за стены послышалось. «Кейт, ты в порядке? Они тебя не зацепили? Что ты там вообще делаешь? Я пытаюсь сесть поудобнее. Если ты пытаешься развязать веревки, то им это может очень не понравиться». «Мне плевать, что им понравится, а что нет», – ворчала я, миллиметр за миллиметром переползая через свои же руки. «Я хочу побыстрее выбраться отсюда. У тебя есть план? Если да, то самое время посвятить меня. Кейт, нас наверняка слышно снаружи, ты действительно хочешь, чтобы в курсе была не только ты, но и вся деревня?» «У него всегда и на все есть отговорка», – закатила глаза я, наконец переместив руки кпереди, и, устало вздохнув, поудобнее села в своем углу и зажмурилась. «Сегодня нас уже не тронут, а завтра посмотрим, почему они доставили нас сюда», – прошептала я в пустоту. «Почему они не убили нас на месте? Они же ненавидят тебя, а я, по их мнению, твоя сообщница. Ты даже не представляешь, как они меня ненавидят», – донеслось со спины, и я невольно усмехнулась. «Но в этом богом и дьяволом забытом месте, где жизнь и смерть живут бок о бок, простая смерть слишком роскошный подарок. Ритуал, Кейт», — пояснил Том на мое продолжительное молчание. «Им нужен ритуал. Если ты еще не заметила, то жители в этих местах крайне суеверны. Они верят во всякое, что мертвецы охраняют их от угрозы снаружи, что отвар из галлюциногенов позволяет общаться с духами. У меня перед глазами пронесся частокол из черепов, и это косвенно подтверждало слова Тома». А он продолжил шептать: «Наверное, они считают, что остальные сестры должны видеть мою смерть, а еще что моя кровь послужит источником для их силы. Я не знаю наверняка, Но то, что нас не убили на месте, очень радует. Хотя бы еще один день вдвоем, верно? Они же знают, что без магии мы абсолютно беспомощны и никуда не денемся, им некуда торопиться. Даже с закрытыми глазами я закатила глазные яблоки, а после едва слышно спросила: «А как ты сбежал в прошлый раз?» Если глаз подавляет всю магию, ответа пришлось ждать долго, довольно долго. Я даже успела впасть в какое-то подобие дремы, как из-за стены раздался тихий голос. Мне помогла одна из них. Она была очень молода, наверное, ей было 16 или около того, и я ей понравился. Хотя как могло быть иначе, я опять состроила гримасу, о том, вроде как посмеявшись, зашептал. В общем, глубокой ночью перед казнью она освободила меня и хотела бежать со мной, но нас заметили. Я, находясь на безопасном расстоянии от глаза, быстро трансгрессировал, а она, наверное, ее убили. Амазонки не прощают предательства, и не надо меня спрашивать, жалею ли я о том, что она погибла из-за меня, или нет. Мне было глубоко наплевать на других, по крайней мере раньше. Я не стала ничего отвечать, и повисла пауза. Снаружи раздавались голоса женщин, звуки тренировок, ударов топора о дерево и крики птиц и обезьян. А солнце постепенно заходило за горизонт, и в моей каморке становилось все темнее и темнее. Том тоже затих, я понятия не имела, что же творилось сейчас с ним, так как возможности видеть его у меня не было. Но накопившаяся усталость за день вкупе с невыносимой жарой дали о себе знать, и я незаметно провалилась в сон. Хотя я очень вымоталась за почти неделю скитаний по джунглям, спать сидя на жесткой поверхности было очень неудобно, и я таки проснулась. Было снова светло, наверное, солнце только-только недавно встало, и вокруг была все та же тишина, разбавляемая звуками природы, хотя в комнате я была не одна. С трудом разлепив глаза, я чуть повернулась, чтобы размять затекшие конечности, и сразу почувствовала на себе тяжелый взгляд. Нервно дернувшись, я уставилась на предводительницу амазонок, у которой был взгляд гарпии и грация ягуара, а она смерила меня оценивающим взглядом и громко, даже властно проговорила: «Мое имя Аматару Анати, а как зовут другие тебя, сестра?» «Кейт», — прохрипела я, подумав, «если я тебе сестра, зачем же ты тогда держишь меня в заперти и без воды? Или у вас именно так принято обращаться с родственниками?» Горло пересохло и потому неприятно жгло, и я скривилась, пытаясь хоть как-то смочить его слюной. А Аматару Анати пристально на меня посмотрела, а затем вдруг кивнула в сторону. И амазонка, стоявшая в дверях моей камеры, подошла ко мне и протянула мне миску с водой. Связанными руками я взяла бесценную воду и принялась жадно пить. А глава амазонок усмехнулась тому, что я умудрилась выкрутить руки кпереди, и стала ждать, пока я напьюсь. Конечно, 300 мл, которые были в чашке, было недостаточно для утоления жажды, но смочить горло – вполне себе. И я, осушив миску практически полностью, вернула ее той самой девушке и снова повернулась к Аматару Анати. «Что вы собираетесь с нами делать? Твой сообщник убил троих наших сестер. Когда я только-только приняла власть от своей матери, и он должен поплатиться за это». Она говорила ровно, твердо, и хотя ее голос дрогнул на упоминании давних смертей, Аматару Анати быстро взяла себя в руки и вернула голосу лед, которого так не хватало в джунглях, больше похожих на огромный парник. Камень на ее смуглой груди неярко поблескивал в неверном свете с улицы, тот самый глаз ягуара, в который хотел запустить свои руки Том и который подавлял всю мою магию волшебницы, но не некроманта, потому как та магия была куда древнее и немного иного рода. По крайней мере, я могла слабо видеть мир духов, а мои ладони неярко горели красным, и я снова осторожно сжала их в кулак. Аматару Анати быстро заметила, куда я смотрю, и ее лицо тут же предостерегающе нахмурилось, а я, заметив это, мгновенно выпрямилась и, не мигая, уставилась ей в глаза, стараясь держаться как можно увереннее. «Он мне не сообщник. Мы просто оказались здесь вместе по воле случая. Значит, ты не расстроишься новости о его кончине? Он сказал, что у вас есть общие дети». Она чуть изогнула бровь, а я ядовито хмыкнула. «Он уже умирал один раз, и именно я приложила к этому руку. И на его могиле я не проронила ни слезы». Взгляд лесной охотницы стал чуть уважительнее, но вот ее голос выдавал удивление. «Умирал один раз? Как это? Он сумел вернуться из загробного мира, но я не знаю, как», — безразлично прошептала я, гадая, слышал ли Том наш разговор или нет. «Мне все равно, теперь уже ничего не исправишь. Я люблю другого мужчину и хочу найти его, вот и все». «Любишь мужчину?» – еще больше удивилась она, и я скривила губы в усмешке. «Я живу в другом мире, и там мужчины и женщины создают семьи и живут вместе на равных. Мой муж и я живем в своем доме, занимаемся одной работой и воспитываем наших детей, и меня это полностью устраивает. Большинство мужчин в моем мире все-таки нормальные, хотя есть отдельные личности, которым не жаль отрубить голову, и я нисколько не расстроюсь, если так и случится, с вашей помощью или нет». На суровом лице Аматару Анати появилась глубокая задумчивость, и снова повисла довольно продолжительная пауза. Я же, не собираясь перехватывать инициативу разговора, прислонилась к стене и опять принялась вслушиваться в звуки с улицы, и спустя томительно долгое время наконец вновь послышался низкий голос предводительницы амазонок. «Что он сделал с третьим из вас?» До меня не сразу дошла суть вопроса, но когда дошла, я еле сдержала ядовитую усмешку. «Я не знаю», — так же холодно ответила я, и Аматару Анати с прищуром посмотрела на меня. «Вы с ним близки, это видно, ты не можешь не знать этого». «Я не знаю», — безразлично повторила я, держа все эмоции под железным замком. «Он не услышит нас», — вдруг чуть громче проговорила она, а я тут же дернулась. «Когда ты спала, мы перевели его в подвал, чтобы мы могли поговорить, и ты можешь рассказать мне все, если до этого боялась его мести». «Я не боюсь его мести», — помотала головой я. «Я просто не знаю. Том очень сильный темный маг, он почти захватил нашу страну и убил очень много людей. Он знает гораздо больше меня и не всегда рассказывает мне о своих планах. Далеко не всегда. Так что я не знаю». Я умело мешала ложь с правдой, чтобы меня труднее было вывести на чистую воду, а Аматару Анати так и просверливала меня взглядом, и глаз ягуара загорелся намного ярче, чем горел изначально. Внезапно голову пронзила легкая боль, и я тут же отключила мозги, как меня учил Дерек. В ушах зашуршал легкий шум дождя, закрывая все остальные мысли, а предводительница амазонок, смирившись с поражением, резко выдохнула, и ее камень погас. «Если ты поможешь нам, то я смогу убедить остальных сестер отпустить тебя», — низким голосом протянула она, и я хмыкнула в ответ. «А мой муж, Дерек, за которым вы послали погоню, его тоже отпустит, если твои слова будут правдой», — тут же проговорила Аматару Анати, почувствовав, что я была в шаге от сделки. «И если вы сразу же покинете наши земли». Предложение действительно было заманчивым, даже будет трудно передать, насколько был велик соблазн. Но что-то было не так, несмотря на свои слова и вполне дружелюбный вид. От главы амазонок шла опасность, напряжение. Она была сильной женщиной, вероятнее всего, сильнейшей из всего племени, иначе не смогла бы удержать власть в течение 15 лет. И во мне она видела не союзника, а конкурента. Поскольку печать Брана все же горела, то я пусть и слабо, но могла чувствовать эмоции. И никакого дружелюбия и честности там и в помине не было. Вокруг витала злость, напряжение и страх, едва уловимый от сильного контроля. Аматару Анати на подкорке догадывалась, что же случилось с индейцем Корубой, кто на самом деле приложил к этому руки. И надеяться, что меня отпустит после чистосердечного признания, как-то не приходилось. Такая волевая женщина точно не потерпит конкуренции, а я была непосредственной угрозой ее власти, с такими-то способностями, которых раньше никто не видел. Взгляд тяжелых, почти черных глаз стал еще требовательнее, ведь от меня ждали ответа, и я, приняв наконец решение, медленно покачала головой. «Я ничего не знаю, и сказать мне вам нечего». Аматару Анати тяжело вздохнула и поднялась на ноги, я же безразлично смотрела, как она уходит. Но в самых дверях глава амазонок обернулась на меня и с хищной полуулыбкой кинула: «Завтра на рассвете твой сообщник умрет, и ты отправишься вслед за ним. На все воля бога смерти!» — крикнула я ей в спину, и она снова обернулась ко мне. «И если он пожелает именно моей смерти, то я приму его волю, но он может пожелать и чужой крови». На смуглом моложавом лице появилась уже полноценная кривая усмешка, на что я приподняла углы рта, а в следующую секунду дверь в мою каморку захлопнулась, и я снова оказалась наедине сама с собой. «Что же он задумал, черт подери?» — ругалась я, безразлично следя за стрелкой наручных часов, которые пока горели синим светом, но и до моей предполагаемой казни было еще достаточно времени. «И как мне нас вытащить отсюда? Они покажут мне его смерть или просто поставят перед фактом, а может, мне в красках рассказать, как он умер в прошлый раз, и они сжалятся?» Мыслей было много, а времени еще больше. Я варилась в догадках, продумывала каждый возможный вариант события и даже успела задремать ненадолго ближе к обеду. А когда в моей каморке вновь начало темнеть, откуда-то из-за стены послышался шум. Хлопок, удар, еще один хлопок, стон. Я мигом напряглась, гадая, это вернулся Том или все-таки поймали Дерка, так как пока по издаваемым звукам смогла определить только пол. И тут со стороны спины послышалось тихое: «Кейт, почему они тебя вернули?» Резко выдохнула я, пытаясь одновременно унять разочарование и облегчение, и Том протянул: «Наверное, чтобы мы поговорили напоследок, как это мило. С тобой сегодня разговаривали, да, а с тобой, тоже они догадываются, Кейт, и сейчас внимательно нас слушают. Ты поняла меня, они догадываются, что это именно я воскресил индейца Коруба?» «Да», прошептала я, догадавшись, куда он клонил. «И что будем делать? Ты хочешь посмотреть на мою вторую смерть?» Вдруг раздался ехидный голос, и я растянула губы в улыбке. «Думаю, это будет очень зрелищно, они чертовски злы на меня почти так же, как и ты. Потому что все женщины, крайне злопамятные стервы, Томми, и 15 лет для мести, это не срок», пропела я, и послышался тихий смех. «Что они, что я, но мне от этого не легче, потому что я отправлюсь в Сид следом за тобой. Что нам делать? Импровизируй, Кейт. Я уверен, у тебя все получится, ты совсем справишься. Но помни, где ты завтра должна быть, чтобы вовсю пользоваться магией. А пока нужно отдохнуть и набраться сил, сейчас что-то делать бессмысленно». В его тихом голосе звучали такая уверенность, такая беззаботность, что я поверить в это не могла, тем более что камни моих часов начали постепенно наливаться желтым. Но последнее, что стоило делать в такой ситуации, это поддаваться панике, поэтому я закрыла глаза и принялась делать глубокие вдохи и выдохи, чтобы не думать о воде и еде. «Знаешь, что мне вдруг сегодня вспомнилось?» Спустя довольно долгое время Том неожиданно дал о себе знать, и я, не открывая глаз, хмыкнула. «Удиви меня. Мне вспомнилось то собрание в моем доме, когда я узнал, что ты, что нас снова ожидает пополнение». Я широко распахнула глаза, так как услышать такое действительно было неожиданно, а он продолжил шептать. «У меня в голове в то время было столько идей, столько грандиозных планов, как я сломаю Фаули, а затем и магловского премьер-министра, как я выйду на мировую арену и буду делить мир между Штатами и Союзом. И тут словно гром среди ясного неба, у нас будет еще один ребенок. Я мог по шагам расписать завоевание мира, я уже видел, как это будет происходить, но я совершенно не знал, что мне делать с тобой и младенцем. И только тогда, когда ты исчезла, я ночами пялился в потолок, лежа в нашей кровати, и думал, что готов был отдать многое, почти все, чтобы ты была рядом». Крик неизвестной мне птицы разорвал воздух вокруг, и я замерла на мгновение, не зная, что ответить на подобные слова. Это было так искренне. А после из горла вырвался хриплый шепот: «Тебе предлагали сдаться. Я сама предлагала это в одном из последних писем. Если бы я сдался, ты бы не вернулась ко мне», — горько хмыкнул Том в ответ. «Кейт, я не дурак и понял все свои ошибки, а ты бы не осталась с проигравшим. Тебе, новой, гордой, неприступной, тебе нужен был победитель. Я знал, что проиграю, я догадывался об этом, хоть и не хотел в этом признаваться, но лучше смерть в бою, чем гнить в сырости остаток жизни, как Гриндевальд, зная, что ты счастлива с другим. И вместо сырости Азкабана ты гнил в Сиде, что еще хуже», — протянула я, но что-то меня все-таки задело в его словах. Хотя бы то, что даже не видя его лица и не чувствуя эмоций, я знала, что это была правда. «Расскажи мне о нем, ты же королева проклятых», — рассмеялся он. «Разве ты не знаешь ничего о том мире, которым правишь?» «Нет», — тихо ответила я, зачем-то покачав головой, хотя меня никто не видел. «В Сиде один раз была только моя правая рука, когда я вытаскивала Слизерина, и то ей это очень не понравилось, а ты там был не один год. Никто не избежит его, даже я, и я хочу знать, что меня ждет». Опять повисла неприятная пауза, а я никак не могла надавить на Тома, чтобы получить желанный ответ. И когда я уже смирилась, что больше ничего за сегодня так и не услышу, за спиной раздалось тихое: «В Сиде я видел самого дьявола. Я передал привет от тебя и пожал ему руку. И», — нетерпеливо протянула я, — «о том, судя по звукам, повернулся. А что было дальше, я расскажу, когда мы завтра избежим встречи с ним второй раз. Доброй ночи, Кейт». «Доброй ночи», — зажмурившись, выдохнула я, а на душе так и скребли кошки, хотя даже Том сказал, что верит в меня. Но что же он от меня ждал? На следующий день меня растолкали на самой заре. Двое суток в неудобной позе, без грамма еды и всего одной чашкой воды давали о себе знать, и я не смогла подняться на ноги без посторонней помощи. А когда меня выволокли на улицу, и в глаза ударил еще слабый утренний солнечный свет, я споткнулась и чуть не грохнулась на землю, если бы не стражницы, крепко державшие меня под руки. Они злорадно рассмеялись моей немощности, а я вовсю старалась прийти в себя, иначе скоро сама узнаю, как выглядит Сид, и рассказы одного подлеца мне уже будут ни к чему. Между домами, в самом центре деревни Амазонок, располагалось какое-то подобие площади, и Том уже был там, привязанный к высокому столбу по рукам и ногам, и его тело было располосовано багровыми кровоподтеками, что говорило о том, что его разговор с Аматару Анати проходил менее дружелюбно, чем со мной. Охранницы остановились в 10 метрах от сцены, где собиралась свершиться казнь, а Аматару Анати сидела в 10 метрах по другую сторону, прямо напротив. Мы с Томом пересеклись взглядами, и он вымученно улыбнулся мне и вдруг резко, буквально на секунду, посмотрел вправо, и я рефлекторно повторила за ним и увидела в промежутке между домами высокий частокол, на который по всему периметру были нанизаны черепа. На моих руках было достаточно украшений, но только одно из них не обладало какой-либо магией. Мое обручальное кольцо, хотя его сила, настоящая, заключалась совершенно в другом. Кольцо от умертвия защищало меня от посягательства слизерина, часы довольно точно подсказывали минуты опасности, а браслет Пуффендуй позволял мне колдовать без волшебной палочки, пусть и медленнее обычного, но намного сильнее. И учитывая расстояние между мной и Аматару Анати, которая никак не хотела расставаться с глазом ягуара, у меня был шанс похулиганить. Картинно сникнув, я сосредоточилась на браслете, а точнее, на его силе, и одними губами прошептала: «Соберись в одно целое и подчинись моей воле», а затем резко дернула рукой в сторону чистокола. «Не дергайся, и до тебя дойдем, предательница!» — крикнула одна из стражниц и чувствительно пихнула меня в бок, что я от боли согнулась пополам. Наверное, это глаз ягуара позволял нам общаться на одном языке, и сейчас он горел ярким светом, не давая тому выпутаться с помощью магии, но я же была достаточно далеко от него, не так ли? Вокруг все вдруг смолкло. Собравшиеся женщины всех возрастов дружно посмотрели в одну точку, на свою предводительницу, а та встала с импровизированного деревянного трона и подняла ладони к небу. «Сегодня долгожданная месть свершится. Сегодня мы отомстим за гибель сестер от этого подлого мужчины. И пусть его кровь обогрит новый день и нашу землю, а мы станем от этого». Но в этот момент справа раздался резкий треск, и она и все остальные, в том числе и я, непроизвольно повернулись в сторону чистокола, а тот вдруг заклубился синим дымом, и черепа начали достраиваться в полноценные скелеты прямо у нас на глазах. Амазонки от ошеломления замерли на месте и распахнули рот, а я, воспользовавшись моментом, вырвалась из схватки стражницы и рванула вперед. «Защищайте меня, убить остальных женщин!» Только я добежала до передних костей и, споткнувшись, упала на земь, как в меня полетела стрела, но ее ловко отбил один из скелетов, а остальные выстроились стеной передо мной и приготовились к атаке. Воинственные леди быстро очнулись и подняли оружие, сместив доминанту внимания с Тома на меня и мою армию, в которой было примерно 20 скелетов, и принялись наступать, нисколько не испугавшись восставших мертвецов. До этого мне казалось, что скелеты будут всего лишь приманкой, отвлекающим маневром, чтобы я могла развязать Тома, а он бы дальше разобрался со своими давними знакомыми. Но амазонки, не теряя воинственного настроя, попытались разрушить скелеты, только вот те оказались не так просты. Один из скелетов довольно ловко увернулся от меча нападавшей, а следующим ударом выбил его из рук противницы, а второй в защите сделал потрясающие сальто назад, да так ловко, что я в восхищении открыла рот, и вдруг меня осенило. Это не мужчины-пленники, это их умершие сестры. Наверное, они насадили черепа умерших амазонок вокруг деревни якобы для защиты, а теперь они на нашей стороне. Черт подери, как же нам повезло. Умерших было не меньше, чем живых, и пока пары сражались не на жизнь, а на смерть, я приказал одному из скелетов, уже раздобывшему себе оружие, разрезать веревки на моих руках, и рванула к тому. Они, конечно, отвлекут амазонок, но вот надолго ли их хватит? Нам нужны наши вещи и палочки, и я знаю, кто мне их принесет. Сосредоточившись, я мысленно отдала приказ Апсекундату, которого, Скорее всего, никто не связывал, выбраться из тюрьмы и найти наши вещи, а сама подбежала со спины к тому и принялась распутывать очень затейливые узлы. Кейт, это великолепно, я впечатлен, лучше бы помог мне, а то я тут долго прокопаюсь, прорычала я, так как узлы никак не хотели поддаваться, а то мельком взглянул на Аматару Анати, которая храбро сражалась аж с тройкой скелетов и которая ушла довольно далеко, и веревки вдруг распутались сами собой. Нам надо бежать отсюда, быстрее. Нет, Кейт, я не уйду без глаза, решительно заявил Том, встав во весь рост, и я зло пихнула его в бок. Ты знаешь, сколько сил мне это стоило. Мы сейчас же уходим отсюда, как только мой верный пони принесет нам вещи. Ты меня слышал? Но он в этот момент пристально следил за схваткой Аматару Анати со скелетами, и она шла примерно на равных. Правда, глава амазонок заметила нас и, округлив от ужаса глаза, издала воинственный клич. Они пытаются сбежать. Все тут же повернулись к нам. Правда, скелеты мгновенно по моему приказу поставили блок, но долго так продолжаться не могло. Они их не победят, только задержат. Прокричала я, схватив Тома за руку. Очнись, нам нужно бежать и как можно быстрее, Дерка здесь нет. Прикажи своим пешкам, кто не защищает нас, разорвать цепь на ее шее. Он резко повернулся ко мне, а его глаза горели ярко-красным, что я невольно распахнула свои. Сейчас же, Кейт, прикажи им. В его рыке была такая власть, что я забыла обо всем на свете и в ту же секунду мысленно отдала приказ сражавшимся с Аматару Анати скелетом. Те плотным кольцом окружили предводительницу амазонок, и кое-где уже олела земля от пролитой крови ее сестер, но сама Аматару Анати определенно не собиралась сдаваться, и ее полыхавшие злостью глаза только лишний раз говорили об этом. Будь у нее чуть больше времени, она бы расправилась со всеми скелетами, пусть даже те и собирались сами по себе, как в пещере Демилича. Но у скелетов не было цели ее ранить, их целью была цепь на шее, на которой держался глаз ягуара. И пока мои пешки отвлекали остальных и пытались разорвать цепь, к нам подкрался мой верный слуга с сумкой и двумя рюкзаками. «Господи, ты ж мой хороший!» — выдохнула я, обняв свою сумку, в которой были мачете и палочка, а Апсекундат протянул мне обсидиановый кинжал, который у меня нашли еще до того, как связали первый раз позавчера. И про это не забыл, умница. Апсекундату было все равно на мои похвалы, а Том быстро нашел в своем рюкзаке палочку и, следя за напряженной схваткой, прорычал: «Давай еще немного, Кейт, ставь еще один блок, на них». Две амазонки раскрошили кости скелетов в щепки, и на их сборку потребовалось гораздо больше времени. Оглянувшись, я подозвала свободных защитников, и те вовремя преградили путь своим дочерям. «Кейт, Яманати». Том резко схватил меня за руку и утащил со сцены, а на нас бросились те самые домашние кошки, которых приручила глава амазонок с помощью глаза ягуара. Их хозяйка, кстати, отразив атаку сразу двух скелетов, метнула в нас разъяренный взгляд, а следом и копье, но Том вовремя отскочил и прокричал: «Заставь его сражаться, у него же есть дротики со снотворным. Кейт, быстрее, усыпи их», — скомандовала я, чувствуя себя посредником-марионеткой в руках талантливого полководца. Апсекундат, очнувшись, тут же достал свою охотничью трубку и начал ловко прицеливаться, а Том, порывшись немного в рюкзаке, достал оттуда какие-то грязно-серые шары. «Задержи дыхание и закрой глаза, сейчас будет очень неприятно». Я тут же послушно сделала глубокий вдох и зажмурилась, а Том в самый последний момент кинул оба шара в сторону кошек. Меня обдало волной пыли, нос невыносимо защекотало, и когда запас воздуха таки закончился, я сделала резкий вдох и сразу закашлялась. «Что ты?» Но Том вместо ответа пристально следил за тем, как крупные хищные кошки тыкались не в попад перед нами, а еще несколько амазонок пытались откашлять тот самый порошок. А в секундат уже было все равно на пыль вокруг, он и не дышал толком, и, воспользовавшись моментом, он метнул дротики в Яманати, и те повалились на бок. Только вот амазонки даже не собирались сдаваться, и каждое наше противодействие, казалось, только сильнее их злило. «Дай мне мачете», прорычал Том, легко пихнув меня, и я, не переставая кашлять, сунула руку в сумку и достала оружие. А одна из амазонок, разломав скелет, ринулась на нас, пока ее подруга отвлекала второго. «Быстрее, Кейт!» Амазонка издала воинственный клич и ломанулась вперед, прямо на нас, перепрыгнув через спящих Яманати. И когда до нас оставались жалкие 2-3 метра, Том выгадал момент и замахнулся, и острое мачете, пролетев под углом, угодила прямо в шею слева. Амазонка пошатнулась и упала на землю, так как ей вместе с сонной артерией перерезала спинной мозг как раз на уровне первого шейного позвонка, а на пыльной земле растеклась очередная лужа алой крови, цветом примерно таким же, какими были глаза Тома, полыхавшие злостью. «Нам надо уходить, сейчас же, мы только зря тратим время, даже со скелетами наши силы без настоящей магии не равны, они разорвут нас в клочья через 5 минут, если мы не убежим, мы не сможем трансгрессировать из деревни, пока горит глаз». Это очень опасно, но как раз в это мгновение один из скелетов таки изловчился и разрубил цепь, и глаз упал на пыльную, залитую кровью землю и тут же погас. «Наконец-то!» — воскликнул Том, и прежде, чем я успела его остановить, шагнул вперед и взмахнул палочкой. «Акция!» Потеряв камень, Аматару Анати мгновенно рванула за ним, но Том быстрее притянул его себе. Его глаза так и полыхали дьявольским пламенем, и я замерла на месте, следя за заключительным актом этой пьесы. Резкий взмах палочкой, и мощная волна воздуха сбила с ног всех, и скелетов, и амазонок с их предводительницей, и меня. Но глава быстро оклемалась и вскочила на ноги, а Том громко рассмеялся. «Вот теперь мы на равных, как же долго я этого ждал. Запомните, девочки, никто не смеет причинять мне вред, кроме моей бывшей жены». Аматару Анати с нечеловеческим криком рванула вперед, занеся превосходно заточенный меч, и в нас вдобавок полетело 5 стрел, но Том лениво небрежно поставил щит, и стрелы сгорели в воздухе, а затем сделал изящный выпад, и воздух рассекла огненная плеть. Струя горячей крови брызнула мне в лицо, а Аматару Анати вдруг замерла на месте, и в следующее мгновение ее тело развалилось на 2 куска и упало на пыльную землю. Послышался еще один нечеловеческий крик, но 2 женщины удержали третью, которая загорелась идеей мстить, а Том, весь залитый кровью, так как основная струя пришлась именно на него, растянул губы в хищной улыбке и протянул: «Мудрая мысль, дайте нам уйти, и больше никто не пострадает. У вас осталось еще много сестер, выберите себе другого вожака, это будет нетрудно». «Нет, мы не отдадим тебе глаз», — прорычала та самая женщина, которую держали другие, но вторая негромко проговорила ей: